Эпизод 117. Полицейский участок, 19 мая 2000 года. Едва Харри положил ноги на стол, зазвонил телефон. Харри так долго устраивался в новом кресле, что теперь, наконец-то удобно в нем расположившись, не стал из него вылезать, и рывком подъехал к столу, едва не свалившись, и кончиками пальцев дотянулся до трубки. Холли слушает. «Харри, Исайас Бёрн speaking. How are you?» «Исайас? This is a surprise». Примечание. «Харри, это Исайас Бёрн. Как дела?» «Исайас? Вот так неожиданность». Конец примечания. «Правда? Я звоню только, чтобы сказать тебе спасибо, Харри». «Спасибо? За что?» «За то, что ты не стал этого всего делать». «Не стал делать? А что я должен был делать?» «Ты меня прекрасно понимаешь, Харри. Спасибо, что ваши дипломаты не стали просить о помиловании и всем таком прочем». Харри не отвечал. Этого звонка он не ждал. Кресло больше не казалось ему удобным. Харри вспомнил молящий взгляд Андреаса Хохнера и дрожащий голос Констанции Хохнер. «Вы обещаете, что сделаете все возможное, господин Холли?» «Харри?» «Да, я слушаю. Приговор огласили вчера». Харри посмотрел на фотографию сестреныша на стене. Кажется, в том году лето выдалось на редкость жарким. Они купались даже в дождь. Харри вдруг стало невыносимо грустно. «Смертная казнь?» — услышал он собственный голос. «Без права апелляции».